Рядом с ним сидел Малоярцев, хотя ему положено было по раз и навсегда установленному порядку сидеть дальше, человека через три. Чей-то недосмотр опять расстроил Брежнева. Из-под нависших бровей он раз и второй, с проснувшейся тревогой, ощупал Малоярцева взглядом, раздумывая, о чем бы это он так подозрительно близко придвинулся, и не пора ли ему с ленинской прямотой указать его место? «Знаем мы эти родственные штучки», — в раздражении сказал себе Леонид Ильич. «Жены женами, а спать хи-хи, все равно врозь, власть». Дама весьма и весьма загадочная. Не успеешь моргнуть — испариться. От непривычного мыслительного усилия все перед Леонидом Ильичом поплыло. Мелькнула мысль о достойном завершении большой, трудной и славной жизни. Он прикрыл глаза, приготовляясь к предстоящему и еще больше вжимаясь в спинку кресла. Вызванный им самим восторженный старческий, какой-то даже мистический озноб ободрил его, и он вновь зорко уставился на Малоярцева, по-прежнему не понимая, как тот оказался не на своем месте. Тотчас к облегчению Малоярцева внимание Леонида Ильича привлек человек совершенно лысым крупным черепом на другом конце стола. И опять он не удивился, хотя без труда узнал Хрущева. Но вслед за тем смятение лишь усилилось. Через стул от Никиты Сергеевича примостился хмурый, явно чем-то недовольный Маленков. Рядом с ним сидел Молотов, а дальше... С усилием подобравшись, Леонид Ильич тяжело потянулся к генералу за спинкой стула и невнятно спросил: «Где мы?» «На загородном приеме», — тотчас с готовностью пояснил генерал, привычно наклоняясь к уху Брежнева. «Вы сами назначили его на сегодня. Здесь все по именным спискам, ни одного постороннего лица». Стол теперь был заполнен, сидели хоть и в креслах, но тесновато. Почти все лица казались знакомыми, но точно их определить было невозможно. Чуть наискосок от Никиты Сергеевича сидел, кажется, сам Михаил Андреевич, сосредоточенный и сухой. Он перекладывал из гнезда в гнездо крупные бриллианты в изящной коробке из черного дерева, высланной изнутри лиловым бархатом. Самые любимые он, наслаждаясь, подносил ближе к глазам, и взгляд его, словно на трибуне во время ответственных моментов, исступленно загорался. Коллекционируя, как истинный мужчина, легковые автомашины, Леонид Ильич снисходительно относился к бабьей слабости Михаила Андреевича и сразу же сосредоточился было на его соседи с высокомерным лицом, но как раз в это время дверь беззвучно отъехала в сторону, и в ее широком проеме появился человек в сапогах, в кителе и в фуражке. Тотчас все в большом зале замерло и остановилось. Головы повернулись к двери, и взгляды приковались к вошедшему. Леонид Ильич хотел встать, но не смог. И генерал успокаивающе шепнул ему: «Леонид Ильич, актер, актер из пьесы. Только что смотрели, пришел представиться». «Безобразие!» — возмутился Леонид Ильич, почти ничего от волнений внезапной слабости не выговаривая. «Скверная пошлая пьеса! Дурной актер! Кто пригласил? Убрать! Разгримировать! Сейчас же, здесь, на глазах!» — указал на стол перед собой Леонид Ильич. «Полное разложение! Куда смотрит Демичев? А цензура? Большего безобразия я не помню. Что за актер?» «Да, конечно же, безобразие распустились», — подтвердил сидевший рядом Малоярцев. «Ничего святого!» Кинулись выяснять, потому что никто не знал истинной причины этого явления. Между тем актер, с которого сдирали парик, стирали грим откуда-то появившиеся женщины в халатах, вел себя, как ни в чем не бывало, и с повышенным любопытством рассматривал собравшихся за столом, даже слегка улыбался. В это время, отвлекая внимание Леонида Ильича, у Никиты Сергеевича появился в руках детский резиновый шарик с задорным рисунком симпатичного розового цыпленка с широко открытым клювом. Никита Сергеевич прицелился, сказал «хе-хе», и перебросил шарик через стол Михаилу Андреевичу, а тот, в свою очередь, сверкнув глазами, издав своим бабьим голосом короткий звук, который нельзя было определить иначе, нежели выражение подлинного удовольствия, и затем выкрикнув еще пронзительное, почти с подвизгиванием «Братья! Хопля!», он переправил шарик Клементию Ефремовичу. От изумления перед этой непонятной игрой Леонид Ильич все остальное забыл. Ему и самому захотелось получить заветный шарик. И в тот же момент он действительно перепрыгнул к нему. «Гопля!» — с удовлетворением сказал Леонид Ильич и, прицелившись, щелчком переправил шарик милейшему Лазарю Моисеевичу, настороженно выглядывавшему из-за широченного плеча какого-то маршала. Лазарь Моисеевич обрадовался, поймал шарик и заявил, что шарик — его законная собственность, и он никому его больше не отдаст. Все стали возмущаться и требовать продолжения увлекательной игры, но Лазарь Моисеевич заупрямился. Леонид Ильич обратился к нему с мягким увещеванием. Витиевато заговорил о совести, о необходимости коллективного подхода к проблеме и просил подать пример другим. В это время освещение в зале как бы переключилось. Со всех сторон к центру пошли неожиданно появившиеся официанты с подносами. Недалеко от стола обозначилось возвышение, и в легком газовом облаке, сквозь которое просвечивало юное свежее тело, заскользили, плавно извиваясь, две танцовщицы. Еле слышная восточная музыка наполнила зал плохо скрываемым сладострастным томлением. Официанты наливали вино и ставили закуски, пока только холодные. Леонид Ильич встретился с ускользающим взглядом молодого красавца в безукоризненном костюме, с торчавшими из-под руки бутылочными горлышками. Леонид Ильич на кого-то обиделся за свою старость и указал на шотландское виски. Тотчас ему и был составлен задиристый напиток из виски содовой, и он уже потянул его ко рту, еще заранее шевеля от предстоящего наслаждения непослушной тяжелой нижней челюстью, и уже было приготовился причаститься на свободе без недремлющего ока неумолимой супруги. Но на этом дело и закончилось вхолостую. Бокал задрожал у него в руке и тотчас был кем-то подхвачен и поставлен на стол. Артист, игравший Сталина, никак не хотел разгримировываться и все намеревался втиснуться за именитый стол в своем первозданном виде. Это окончательно возмутило Леонида Ильича, и он, указывая на самодовольного и наглого актеришку, сердито и слабо стукнул ладонью по столу. «Убрать! Убрать!» — зашелестело и понеслось вокруг. И вот уже забывшегося артиста окружили со всех сторон, и вслед за тем произошло что-то непонятное. Белогрудых официантов и подтянутых охранников в штатском отшатнуло в разные стороны. Артист исчез, а на его месте оказалось двое. Словно бы еще более преобразившийся в Сталина артист и рядом с ним человек с крупными залысинами, одетый в длинное, почти до пят легкое пальто. И в тот же момент что-то опять переменилось в зале. То ли дружно мигнули запрятанные за карнизами и по другим местам светильники, то ли ворвался откуда-то порыв знобящего ветра. То, что в зале явился именно он, сам, своей персоной, сразу поняли все. Какой-то холодок заструился вокруг стола. Застигнутые моментом застыли, полуобернувшись в одну центральную точку с ожиданием и любопытством на лицах. Официанты как-то сместились, и переменилась атмосфера. Иной ток потек в воздухе и по-иному соединил людей, и еще живых, и уже ушедших, и они оказались друг перед другом в равных правах и равной ответственности. Времена сомкнулись, ни смерти, ни жизни, ни народа, который они вот уже несколько десятилетий с упоением вели вперед и просвещали, ни Бога, которого они безоговорочно отменили, больше не было. А было нечто необъяснимое, нечто такое, что было больше народа и больше Бога, и даже больше самой вечности. И это ощущение радостного омовения, почти пытки светом, исходило, все это знали, от человека с глубокими пролысинами, стоявшего со Сталиным со спокойными и глубокими глазами. И тогда навстречу Сталину полетела бодрая, с лукавым прищуром, обещающая все, что угодно, улыбка Никиты Сергеевича, раньше всех, со всей чуткостью своей натуры, уловившего первые смутные еще колебания текущего момента. Вслед за тем какая-то словно посторонняя сила приподняла руку Леонида Ильича, пригасила золотое сияние на груди, но беспощадный взгляд Сталина уже успел охватить весь стол, заметить каждое лицо, знакомое и незнакомое, отметить каждую подробность. Многих он не узнавал и не торопился по старой проверенной привычке показывать свое незнание. «Вот, Сосо, здесь твои ученики», — с готовностью пояснил летописец. «Все они вышли из тебя, своей собственной персоной, все циники и лицемеры. Ты хотел их видеть, что ж, они перед тобой. Убедись, что и последние твои доводы рухнули. Измельчание налицо. Есть цинизм высшей политики и есть цинизм собственного брюха. Теперь ты видишь. Все вы здесь в братстве правящих связаны. Живые, даже навсегда отстраненные, имеют возможность общаться. Но они все труднее находят общий язык. Отстраненные? Что ты имеешь в виду? Не удержался от удивления Сталин. Конечно, легко стоять в стороне и судить. Совсем по-домашнему проворчал он и, присматриваясь к Брежневу, с явной заинтересованностью спросил. «Этот, что ли, сменил меня, надо полагать? Что-то не припомню таких способных. Откуда бы? Была еще одна война, и он ее выиграл?» Раздражаясь, Сталин задавал свои вопросы отрывисто и резко. Его тяжелый взгляд словно насильно приподнял Леонида Ильича, и он стоял на старчески слабых, вздрагивающих ногах, незаметно поддерживаемый дюжим краснолицым генералом, покорно, не отрывая слезящихся глаз от Сталина. «Нет, Сосо, ты ошибаешься». Опять вмешался летописец и повернулся в сторону Никиты Сергеевича. «Тебя сменил талантливый ученик. Вот он невинно щурится». Это уже затем, через 10 лет Никиту Сергеевича сверг Леонид Ильич. Понимаю, огорчительно все это, Сосо. Но ничего не поделаешь, историю сам убедился, переменить нельзя. «Как? Этот шут?» — спросил Сталин, даже не пытаясь скрыть своего изумления. «Невозможно. Это не могло быть никогда». Стыдливо опустив лысую жирную голову, Никита Сергеевич извлек из-под стола шарик с розовым цыпленком и пустил его наискосок к Клементию Ефремовичу. Возмутившись, тот бухнул кулаком, и шарик, взвившись вверх, исчез, очевидно, зацепившись за какую-то шероховатость в туманном потолке. Пораженный окончательно, теперь уже... Заставляя себя сдерживаться, Сталин еще раз, привычно определяя расстановку сил, окинул стол взглядом.